Глава 61. Марионетка. Гайнер не видел ее лица, но чувствовал магию так же, как и боль. В этих покоях пахло смертью. Бестал Ганс умер от полученных ран, как и предрекали лекари, которые были бессильны в этом случае. Реванс не знал, что именно заставило его прийти сюда и почему он до сих пор не побежал к королю. Девушка стояла к нему спиной, облаченная в черный костюм с серебряными чешуйками в виде брони на плечах и коленях. Ее белоснежные волосы играли с магией, а руки сжимались в кулаки. «Мне жаль», — произнес тихо и в то же время искренне Гай, но она услышала. Стоило ей обратить на него свой взор, как он тут же машинально отступил назад. Девушка не была похожа сама на себя. Ее черты лица стали резче и острее, а взгляд, полный белого света, испускал настоящую тьму. Магия вновь охватила Гайнера, а потом неожиданно стала душить. Невидимые руки сжимали его горло, не давая сделать полный вдох грудью. Мужчина попытался убрать их, но не смог, а воздух в это время становилось меньше с каждой секундой. «Я поздно узнал, что он был в темнице», — прохрипел Реванс, жадно глотая воздух. «Прости, я не успел ему помочь. Все, что я мог, так это облегчить его страдания». Девушка подошла к нему, шагая, как самая настоящая демонесса, плавно, словно скользя. Вокруг нее витала темная магия, грозясь разнести этот мир к чертям. Короткий миг, и тьма исчезла, а ее глаза вновь заблестели от слез. Эти аметистовые очи Гайнер Реванс когда-то увидел впервые здесь, во дворце. В тот раз Элла привлекла его, будучи под другим именем. Сейчас в ее взгляде была огромная боль, которую он хорошо знал. Именно так Гай смотрел на всех, когда узнал, что его семья погибла. Но родная младшая сестра все еще была жива и стояла напротив него. Магия исчезла так же внезапно, как и появилась. Белоголовый мужчина вновь смог нормально дышать. «Я убью ее», — горько заявила девушка, говоря о матери короля. Горькие слезы ручьем побежали по ее щекам. «Она поплатится за все! За Серину, за Бестала и за нашу семью! За все судьбы!» — уверенно продолжила твердить Элла, смотря в глаза брату, что были разбиты. Ее слова эхом повторились в его голове. Он вспомнил ту, что показало ему настоящее счастье за короткий промежуток времени. Серина была любовью всей его жизни, и без нее он тосковал, иногда подумывая о смерти, ведь жить без возлюбленной было невыносимо. Элариэль тоже любила подругу, как и молодого убийцу, который ушел в другой мир на ее глазах. «Я убью королеву Лиретту», — жестоко прорычала она, но Гай даже не сдвинулся с места. Злость в аметистовых очах росла, а рана в душе меньше не становилась. Она за все заплатит собственной кровью. Реванс не понимал, как жизнь могла так сильно изменить его невинную сестру. Не знал и то, что ему нужно было делать в данный момент. Гай хотел бы ее успокоить, только не знал как. Даниэла Гивенс стояла перед ним на расстоянии метра, глотая слезы горя. Он мог бы сдать ее своему королю прямо сейчас, упрятать в темницу или даже убить, но Гайнер продолжал стоять на месте и смотреть на сестру. Она была так похожа на их мать. Мужчина вспомнил детство, когда Элариэль также плакала перед ним после какой-то игры. Сейчас она снова предстала перед ним той маленькой девочкой, что никогда в жизни еще не знала истинной боли и смерти, а не королевой убийц, что потеряла товарища. Ему так захотелось взять ее, обнять и спрятать от всех бед. но имел ли он право на это? «Я всегда любил тебя», — прошептал Реванс, аккуратно касаясь ладонью ее щеки, словно боясь, что девушка отвергнет его. «Ничего не сможет изменить тот факт, что ты моя сестра, Элла». Она смотрела ему в глаза и вспоминала то беззаботное детство до встречи с Орлоном. Элла была тогда счастлива, а сейчас ее ждала месть. Дэнни улыбнулась, а затем крепко обняла Гая. Мужчина удивился, но через короткий миг сильнее сжал ее в своих объятиях, как делал в прошлом. От нее пахло смертью и решимостью. Кажется, Гайнер даже слышал, как стучит ее сердце. «Я тоже тебя люблю», — совсем тихо сказала она, вдыхая его запах. «Такой родной и когда-то любимый. Но у меня еще есть здесь дела, поэтому прости». А затем легким движением руки девушка отправила родного брата в сон. Гай обмяк в ее объятиях. При помощи магии она усадила брата в кресло и, недолго думая, нырнула в зеркало, желая найти ту, что была виновата во всем. Если бы не роковой час, дворец бы спал, как обычно, ночью. В каждом коридоре возле всех королевских покоев находились люди Карнеров. Сегодня все были на ногах, охраняя короля. Так людно в крыле королевской семьи давно не было. Король Орфея листал книгу, ожидая неизбежного, потому что никак не мог сосредоточиться на главном, на своей жизни. Старинный фолиант был о богах и жизни, а также о великой силе двух избранных, но Ричард не мог вникнуть в смысл слов из-за приближающейся встречи с Демонессой. Даниэла Гивенс не обратила должного внимания на переход. Перед тем, как встретиться с королем Орфея, она решила заглянуть в гости к женщине, что была во всем виновата. Лиретта Марджери находилась в своей гостевой комнате, сидя возле горящего камина. Две тени охраняли ее покой, сливаясь темными углами в гостиной, но девушка чувствовала их местоположение из-за своей магии, которая просочилась в покои королевы. Мать Ричарда сразу напряглась, как только почувствовала ее. Женщина стала искать источник магии тьмы, пока ее взгляд не наткнулся на зеркало, в котором улыбалась белая демонесса. Лиретта Марджери побледнела на глазах. Ее волосы встали дыбом. Белоснежные локоны Дэнни развивались за спиной, словно по ветру, а аметистовые очи загорелись тьмой. Вены на ее теле набухли и почернели. Она совсем не походила на ту девчонку, Ариэлу Андерсон, которую помнила Лиретта со времен отбора. «Тени!» — закричала темноволосая женщина, указывая рукой на зеркало. Стоило мужчинам двинуться к нему, как они тут же ничком повалились на пол. Оба были мертвы. Неожиданно для королевы Демонесса легко вышла из-за зеркалья, так, словно перед ней не было никакой преграды. Королева-мать чувствовала силу и могущество девушки, а та — ее страх и ужас. Дэнни ухмыльнулась, почувствовав прилив темной энергии, что она впитывала в себя из этого чертова мира. Разум помутнел от магии. Гивен казалось, что она теряет контроль над собственной силой, словно кто-то другой пытался занять ее место. «Лиретта Марджери», — не своим голосом заговорила дочь Мариетты Реванс, «жалкое дитя безликого и преступница против богов. Ты принесла много тьмы в этот мир, и за это будешь наказана». Голос девушки звучал громче грома. Лиретта почти не дышала, вздрагивая от каждого слова Гивенс. Она боялась именно этого. Расплаты. Цель была благой, а ее намерения нет. Марджери убила многих за свою жизнь, идя по головам. У нее были свои скелеты в шкафу, о которых многие не знали. Но боги видели все. Они не просто так считались высшими существами. Им нужен был баланс сил в этом чертовом мире, который был нарушен именно Лиретой несколько лет назад. Она видела, как глаза демонессы засверкали белым пламенем, когда ее магия полностью окружила все покои темноволосой королевы. «Ты ответишь за свои действия перед богами. Получишь по заслугам», — продолжила выносить приговор Дэнни, повинуясь невидимым кукловодам. «Твои грехи непростительны. Баланс тьмы и света был нарушен. Теперь мир обречен на гибель по твоей вине». Говоря это, Элла сама плохо верила в происходящее. Это были совсем не те слова, что она хотела сказать. Шла сюда девушка с другой целью. Однако боги были сильнее ее, и потому начали дергать девушку за нужные нити. Только сейчас Дэнни осознала, что всегда была их марионеткой без воли. Языки пламени коснулись потолка. Магия бушевала, требуя крови и возмездия. Хаос и тьма хотели уничтожить этот мир руками Даниэллы. Она была простым сосудом, который оберегали с рождения, чтобы в назначенный час Элла сделала то, что велели боги. «Ты убила моих родителей», — вдруг спокойным голосом произнесла Гивенс. «Убила и тех, кто был ни в чем не виноват». Ее голос вновь стал прежним, а глаза приобрели обычный оттенок аметистов. Контроль над телом и разумом вновь вернулся к Даниэле. Магией она обездвижила королеву и усадила на диван, который стоял напротив зеркала. «Ты больше всего боялась в жизни не меня, а смерти сына», — гадко сказала Даркнесса и усмехнулась. «Ричард Марджери — твоя единственная любовь, которая умрет на твоих глазах. Ты будешь сидеть здесь и смотреть через зеркало, как я убью его. Твоя очередь страдать», — сказала Дэнни и шагнула обратно в зазеркальный мир, направляясь к королю. Лирета Марджери закричала, что есть силы, но ее крик никто не услышал, ведь половина дворца была мертва. Женщина не могла покинуть диван и броситься спасать сына. Магия демонессы крепко держала ее, заставляя бездвижно смотреть на зеркало, в котором Даркнесса, походкой королевы, шла убивать ее единственного сына. Элла знала, что убить Лирету будет проще простого, и это только облегчит ей страдания, а вот смерть Ричарда сможет раз и навсегда сломать ту, что разбила немало судеб из-за пророчества. Горькие слезы ручьем покатились по щекам Марджери, которая осознала свою беспомощность. Ее любимый сын, Ричи, был в большой опасности. Белая демонесса пришла к ним во дворец, чтобы исполнить пророчество.